Глава 3. Два меча и двое отшельников. 1. У меня нет лица. Никуда ночью не выходи, понял? Да, господин. А по нужде? Я имею в виду, не выходи со двора и вообще. Если выходишь в город, всегда надевай служебную маску. Утром, днем, вечером все равно. Я всегда надеваю ее, когда сопровождаю вас. Надевай, даже если не сопровождаешь. Никаких тряпок, только маска. Да, господин. Когда я вошел в сарай, служивший Мегеру жилищем, он кинулся за тряпкой и стал торопливо обматывать голову, скрывая лицо, вернее то, что заменяло ему лицо. Маска лежала дальше. Тряпка первой подвернулась Мегеру под руку. Сказать по правде, он опоздал. Краем глаза я успел увидеть серую массу, лишь отдаленно имевшую сходство с чертами обычного человека, и удивился собственному равнодушию. Привык, что ли? Мегеру редко открывал лицо при мне. Это были случайности или оплошности? Но я-то знал, что скрывает маска или тряпка. Похоже, этого мне хватило для привычки. Слышал про убийства таких, как ты. Они не такие, как и я, господин. Вот как, ты лучше? Нет. Так чем же они отличаются от тебя? Они беспомощны. Даже тот, который защищался маской. Мне жаль их, господин. Но если мне суждено погибнуть во второй раз, я умру иначе. Во второй раз ты умрешь просто так. Я имею в виду бисфукацию. Ты об этом? Нет. Поди пойми, о чем он. В деле об убийствах безликих, сказал господин Секки, когда я спросил его о наших слугах. Это знание вам не понадобится. Вы молоды, а это знание сильно отягощает жизнь дознавателя. Еще больше оно отягощает отношения дознавателя со слугой. Днем я отправил посыльного к старости трупожогов. Приказал докладывать мне или в управу, если меня не найдут, обо всех случаях обнаружения убитых Каанай. Даже если на трупах не будет видимых повреждений, все равно докладывать. Тела не жечь до особого распоряжения. За попытку утаить найденное тело безликого или его имущество строго накажу. Посыльный вернулся, доложил, что староста все понял. Что ты делал? Чинил одежду? Чинил клюку, господин. Ты возишься с ней, как с родной дочерью. Она неудобная, господин. Сделай удобную. Удобной мне запрещено носить. Каунай нельзя иметь оружие, а это, сколько ее ни чини, она не станет такой, к каким я привык. Так зачем ты возишься? Если мне суждено погибнуть во второй раз, я умру иначе. Я уже говорил вам, господин. В сарае было темно, тесно и холодно. У нас везде тесно, везде холодно и почти везде темно. Но в сарае это ощущалось с особенной остротой. Земляной пол затвердел, смерзся. Казалось, он дышал. От этого дыхания у меня ныли икры, а пальцы ног поджимались сами собой. Осенью я подарил Мегеру пару старых циновок. Но с наступлением холодов Безликий перестал спать на полу и соорудил себе дощатую лежанку, низенькую, до колена, и узкую, как лавка. Лежанку он застилал обеими циновками. Рядом ставил жаровню, где жег щепу и угольный сор. И заворачивался в стеганый халат, предназначенный для сна в холодные сезоны, драный, выцветший, но еще теплый. Поверх халата Мегера укрывался накидкой из соломы. Дверь он оставлял приоткрытой. Да, снаружи задувал ветер, но в сарае не было окон. От дыма, курившегося над жаровней, в тесной, как гроб пристройки, легко угореть, я это понимаю. Рассчитывать, что дым уйдет в щели между досками стен, Мегеру боялся и правильно делал. Одежду, которую он не носил, мой слуга заворачивал в платок и клал в углу на груду хлама, снесенного в сарай мной и отцом. Впрочем, сколько той одежды? Все, что я ему дал, Мегеру с наступлением зимы надевал на себя. Тело его не боялось холодов, я видел, что слуга не дрожит, даже когда меня самого бил озноб. Но разум или дух, не знаю, привык к жизни в более жарком климате. Разум криком кричал, что мерзнет, и хватит, спор закончен. «Сними тряпку!» — велел я. «Надеть маску, господин?» «Нет, просто сними тряпку!» Мигеру подчинился. Сарай освещал крохотный фонарь. Света он давал мало, но я видел все, что хотел увидеть. Серая кожа в морщинах. Носовые щели. Третья щель — рот. Глаза тусклые. Узкие сверх меры, без ресниц и бровей. Да, я привык. Нежелание прогнать, нежелание ударить. Но я приказал Мигеру снять тряпку не для этого. Никуда ночью не выходи, понял? Вы уже говорили, господин. Это не важно, отвечай. Да, господин. А по нужде? Он дословно повторил свой первый ответ. Скрытая насмешка? Неважно. Повторил он, повторю я. Не выходи со двора. Если выходишь в город, всегда надевай служебную маску. Я всегда надеваю ее, когда сопровождаю вас. Надевай, даже если не сопровождаешь. Да, господин. Никаких тряпок, только маска. Да, господин. Можно вопрос? Спрашивай. Зачем вы приказываете то, что уже приказали? Зачем вы выслушиваете мои ответы, которые вам уже известны? Это какая-то шутка? Ага. Не один я усмотрел в происходящем насмешку. Нет, это не шутка. Я хотел понять, смогу ли я прочесть что-нибудь на том, что служит тебе лицом. Раздражение, подчинение, недоумение. Какое-нибудь чувство, понял? У всех людей чувства отражаются на лицах, знаешь? У меня нет лица. Это правда. Вы сумели что-нибудь прочесть, господин? Да. Что? Ты изумлен моим поступком. Ты хотел уязвить меня, но передумал. А сейчас ты снова изумлен. Да, господин. Зачем вам это надо? Не знаю. Думаю, если я сумею распознать чувства на лице Каонай, то распознавать их на лицах обычных людей мне станет гораздо проще. В дальнейшем, когда мы наедине, можешь не скрывать лицо, но только если мы наедине. У меня нет лица. Ни у кого из Каонай нет лица. Не лови меня на слове. Все, я пошел. Спать, господин? Нет, у меня встреча. В такое позднее время я иду с вами. Ты остаешься дома. Это личная встреча, она не касается службы. Я... Молчи, ложись спать. По городу бродит убийца, господин. Он убивает только безликих. Из нас двоих рискуешь ты, не я. Я в безопасности и не нуждаюсь в няньке. И все-таки, ты безликий или безмозглый? Кому я велел сидеть дома по ночам? Дважды, а? Оба раза ты сказал, что подчиняешься, и что, ты лгал мне? Спать, кому сказано? Да, господин, я ложусь спать. Я вышел из сарая, только Мигеру мне не хватало. Если мы с Ясухиро-младшим собираемся подглядывать за сенсеем, то лучше обойтись без свидетелей. Хлопья снега падали мне на плечи. «Эй, Мигеру!» Каунай был удивлен, что я вернулся, но виду не подал. И лица скрывать не стал. Молодец, запомнил. «Что, господин?» «В каком доме ты жил раньше?» «Где придется, господин?» «Случалось, ночевал под открытым небом. Я имею в виду до твоей смерти, в прошлой жизни, а? Это был хороший дом?» Тени от фонаря превратили его безликость в почти человеческое лицо. «У меня было несколько домов, господин. В Мадриде, Севилье, вилла на побережье близ Малаги. Я был богатым человеком, господин». «Твои дома? Какие они, если сравнивать с нашим?» «Я не хочу обидеть вас, господин. Я вполне доволен этим жилищем. Обидеть? Боюсь, многие из вашей знати обиделись бы, начни сравнивать их жилье с моим». «Вот ведь мерзавец. Раньше я бы ударил его плетью, а сейчас просто вышел и больше не возвращался». Второе. Опаска — наше второе имя. Гром и молния. Уже возле дома семьи Ясухиро я запоздало сообразил. Ворота между кварталами скоро закроют. Как мне возвращаться домой? Мальчишкой Я, бывало, тайком перебирался через стены, разделявшие кварталы. Пару раз это случалось, когда я заигрывался с приятелями до темноты, но чаще я просто искал себе приключений на задницу. Кто ищет, тот найдет. Однажды я по ошибке спрыгнул в чужой двор со злющей собакой, которую никто не удосужился привязать. Еле ноги унес. Штаны, кстати, унес лишь частично, за что дома получил по первое число. После этого я прекратил опасное озорство, но уяснил. Да, из квартала в квартал можно перейти, минуя ворота. Кое-где даже через стены и заборы лазить не нужно. Есть укромные лазейки. Когда я подкатился на этот счет к отцу, изъясняясь хитрыми окольными намеками, ну, так мне казалось по наивности, да малолетству, отец против обыкновения не нахмурился, не прогнал меня, а снизошел до объяснений. «Стены между кварталами, — сказал он, — сдерживают тайных любовников, припозднившихся гуляк и дебоширов. Стены приучают людей к порядку. Не засиживайтесь, значит, допоздна, не шляйтесь где ни попадя, а спешите домой до закрытия ворот». «И всего-то», — протянул я с разочарованием. «Я-то думал, стены от воров и грабителей». «И от них тоже», — согласился отец. «Если ты молод и ловок, перелезть через стену, что дважды переобуться? Но не все грабители молоды, не все контрабандисты проворны. Попробуй-ка, заберись на стену с узлами награбленного или с мешком контрабандного товара. Короче, стены и от преступников тоже. Мне, конечно, и сейчас через стену перелезть пустяк. Но что годится для мальчишки с ураганом в голове, не пристало дознавателю, пусть даже и младшему. Придется воспользоваться своими полномочиями. Служебные гербы, вот они, на зимнем, подбитом ватой хаори. И грамота у меня при себе. В конце концов, я по служебному делу иду». «Это я Мегеру сказал. Личная встреча не касается службы. И Цуиёши тоже так думает. А я знаю, как легко личное дело превращается в служебное. Спросите, как?» «Вот-вот, как дважды переобуться. Цуиёши ждет меня на углу, в тени корявой сосны карлицы, укрытой снежной шапкой. Сюда не достает свет луны и масляного фонаря над входом в усадьбу. Должно быть, сын сенсея думает, что его совсем не видно, и зря. Темная фигура отчетливо вырисовывается на фоне стены, покрытой свежей побелкой, и земли, укрытой снегом. Точь-в-точь мстительный дух самурая из театра теней. Я, может, боец так себе, но зрение у Тримона Рейдена, как у ловчего сокола. Будь я на месте Цуйоши, и даже не я, а лазутчик-ниндзя, оделся бы в светлое, а лучше в белое. «Добрый вечер, Цуйоши-сан». «Добрый вечер. Идемте». Отец уже приступил. «К чему?» — хочу спросить я. «Нет». Не спрашиваю, прикусываю язык, сейчас сам все увижу. В ворота мы не заходим. Цуиёши ведет меня в обход. Я стараюсь не производить лишнего шума, но снег предательски скрипит под моими соломенными дзори, подбитыми изнутри плотной тканью. Под ногами моего проводника снег скрипит еще громче. Но сына сенсея это, похоже, совершенно не волнует. Навстречу выйдет бдительный слуга? Ну и что? Почему бы младшему господину не привести в дом гостя? Выпить чаю, поговорить о высоком, к примеру, об ударах в голову, требующих особой осторожности. Вот и задняя калитка. В саду петляет змея-дорожка с чешуйчатой галечной спиной. Здесь снег расчистили с особым тщанием. Мы идем к дому, темнеющему за деревьями. На полпути Цуиёши останавливается, оборачивается, прикладывает палец к губам. «Теперь не шуметь, понимаю я». Лицо Ясухира-младшего хмурое, глаза блестят, как у больного лихорадкой. «Ну да, одно дело пригласить к себе гостя, и совсем другое — привести в усадьбу чужого человека, чтобы подглядывать за отцом. Ужасный поступок для сына и наследника, но другого выхода Цуиёши, похоже, не видит. Выбирай меньшее из двух зол. Крадучись, мы пробираемся вглубь сада, прочь от дома. петляя между старыми сливами и валунами, укрытыми снегом. Мой слух ловит странные звуки. Притоптывание, глухое и неравномерное. Тихий свист, хруст. Снова топают раз, два. Звуки нам на руку. Мы стараемся двигаться как можно тише. Когда нам это не удается, я молю богов, чтобы свист и хруст, кто бы их ни производил, заглушили нашу неосторожность. Сейчас я жалею, что согласился на приглашение Цуёши. Цепляю макушкой ветку дерева. За шиворот сыплется колючая снежная пыль. По спине пробегает стадо знобких мурашек. Впереди большущий куст. Он кажется мне плоским, словно куст, нарисован мазками черной туши на листе бумаги. Цуёши становится на четвереньки, подбирается к кусту, выглядывает с превеликой осторожностью. Я следую его примеру. Ноги коченеют от холода. Штаны мокры от подтаявшего снега. Добираюсь до куста. Вблизи тот обретает объем. Пристраиваюсь рядом с Цуёши. Площадка для упражнений втрое больше нашей. Она ярко освещена. Четыре масляных фонаря горят по углам, словно две пары глаз исполинских котов-оборотней. Еще луна, да. По площадке движется человек. Стремительный рывок, и он замер, притопнув. Под ногами медленно оседает искрящееся облачко. Свет фонарей и луны сияет холодным пламенем на двух мечах. Коротком и длинном. На двух стальных мечах. Высверк, словно полыхнула молния. Один, другой. Человек. Вихрь. Яростный демон. Черный они с огненными когтями. Клинки размазываются блестящими веерами. Их уже не различить. Черный они скользит с плавной стремительностью змеи. Вправо, влево, по кругам, вперед. Знакомый свист. Звук, похожий на всхлип. На землю, под ноги демону, валится темный предмет, похожий на часть косо срезанного бревна. Ничего себе! Сенсей перерубил бревно одним ударом. Обрубок катится по снегу. Разворачивается. Да это не бревно. Это циновка, плотно скрученная в рулон. Четыре таких же рулона торчат, насаженные на бамбуковые шесты. Вдоль края площадки 4,2 срубленных. Стучит сердце. Наверное, меня слышно в Эдо. 5-6 ударов, и статуя, в которую превратился черный они, оживает. Скользит по бугристой площадке, как по гладкому полу додзё. Клинки вспыхивают, ловя огонь фонарей. Мне с трудом удается распознать. Выбить пыль слева, выбить пыль справа. Прихлопнуть муху на лбу, сбросить котомку и насадить рыбу на вертел. То, что творит Ясухира с мечами из острой стали, мало похоже на удары палкой или даже деревянным боккеном. Выходит, так сражались в старину. Пляшет черный они, обмахивается призрачными веерами. Жарко демону в морозную ночь, свист, хруст, всхлип, третья циновка — разваливается надвое. Цуёши трогает меня за плечо. На четвереньках мы пятимся от куста, укрывшего нас. Опаска — наше второе имя. Встаем под деревом, откуда площадка, считай, не видна. Тихо идем прочь. Третье. В него словно злой дух вселился. «Ваш отец упражняется с остальными мечами?» Я спрашивал об очевидном. Должно быть, Цуёши счел меня глупым молокососом, но когда мы, наконец, выбрались за пределы усадьбы, молчать я уже не мог. Чтобы справиться с потрясением, мне требовалось время. А я давно заметил, пока язык мой мелет всякую чушь, разум успевает собраться с мыслями. Мы отошли от усадьбы на добрых полсотни шагов. Остановились в тупике, с трех сторон стиснутым глухими заборами. Здесь можно было не опасаться, что нас кто-нибудь услышит. Впрочем, говорили мы оба шепотом, словно на каждом заборе сидела по соглядатаю. Цуёши пожал плечами. Он и раньше с ними упражнялся. Что же тогда изменилось? почему я должен был это увидеть? Если ваш достопочтенный отец и раньше мой отец увлекался сталью крайне редко, раз-два в месяц, не чаще, с такими мечами он двигался...» Цуёши запнулся, поискал нужное слово. «Осторожнее, он двигался гораздо осторожнее. Сыновку разрубил лишь однажды, позапрошлым летом. Теперь он упражняется каждый вечер до глубокой ночи. Днем с бакенами, вечером с остальными мечами. Только этим и занят. В него словно злой дух вселился». Осознав, что кричит, Цуёши резко умолк. «Вселился? Да, я вас понимаю. Тут недалеко до мысли о Фукацу. Напрашивается само собой. Ваш отец убил кого-то в поединке, на стальных мечах или ином оружии. Теперь в теле вашего отца обитает другой человек. Да! Безвестный боец, — думал я, — случайно погиб от руки главы школы, занял его тело, не спешит с заявлением в службу Карпа и Дракона, разумно. Если он сумеет скрыть факт Фукацу, то сможет занять место уважаемого человека. Обретет положение и достаток, возглавит школу. Признайся он, и кто станет учиться у мастера без имени и репутации? Да еще и проигравшего бой сенсея Юсухира. Есть ради чего рисковать. Вот и упражняется днями и ночами, оттачивает свое мастерство, чтобы никто не заметил подмены, когда он вернется в додзё. Строит из себя нелюдимо, чтобы ненароком не выдать себя. Скажите, Цуёши-сан, когда у вашего отца начались странности, на нем не было свежих ран? Цуёши хмурится, морщит лоб, трет пальцем подбородок. Насколько я могу припомнить, нет. Возможно, он сумел их скрыть? Серьезную рану не скроешь. Конечно, Ясухиро мог убить своего противника, не получив ранений, но тогда противник боец слабый. Зачем сенсей ввязался в поединок с ним? Почему убил, зная о последствиях Фукацу? Случайно? Я не верил в такие случайности. Кроме того, если в теле сенсея живет убитый им, он отлично владеет мечом, тут спору нет. Двумя мечами. Искусство боя парой стальных мечей утеряно. То, что сохранилось, недостоверно. То, что известно мне, скорее догадки и предположения. Теория без практики мертва. Лягушка в колодце не знает большого моря. Только бой насмерть способен подтвердить или опровергнуть мои суждения, но бой насмерть в моем положении исключен. Убить кого-то ударом ласточкиного хвоста, выяснить, что прав, и унести это знание в ад? Я хорошо помнил слова сенсея. Цуёши-сан, вопрос рождался сам собой по мере того, как губы и язык произносили слова, вылетавшие наружу облачками пара. Вы ведь и раньше наблюдали, как ваш отец упражняется с мечами. Да, много раз. С двумя мечами, да. Как вы считаете, его стиль изменился? Манера ведения боя? Сенсей двигается так же, как прежде, или по-другому? Цуёши превратился в статую широко вытаращенными глазами. В иной ситуации это рассмешило бы меня. Но только не сейчас. Конечно, он даже не дал себе труд задуматься об этом, с недаемой тревогой и подозрениями, не сопоставил действия отца прежнего и отца нынешнего. Сам мастер и учитель, Цуёши с легкостью мог бы это сделать, но столь очевидное решение просто не пришло ему в голову. Воистину, часто не видишь того, что у тебя под носом. «Какой же я глупец!» Ясухиро-младший звонко хлопнул себя ладонью по лбу и расхохотался. Смех его напоминал смех безумца. «Как я сам не сообразил! Конечно же, это мой отец!» Его движения стали быстрее, резче, но это его движение, ни малейших сомнений. Он поклонился мне низко, так низко, как на моей памяти не кланялся никому, даже отцу. «Тысяча благодарностей, Рейден-сан! 100 000 благодарностей! Вы сорвали повязку с моих глаз! Теперь я ваш должник!» Сказать по правде, я растерялся. «Не преувеличивайте мои скромные заслуги, Цуйоши-сан. Я всего лишь направил ваше внимание в нужную сторону. Все остальное вы сделали сами. Без вас я бы весь извелся, отец, не отец. Да у меня гора Фудзи с плеч упала. Я не знаю, что на отца нашло, почему он забросил школу, но разве это теперь важно?» «Важно», — ответил бы я, если бы не счел за благо промолчать. Вместо ответа я вспомнил то, что предложил недавно господину Секке. «Ваша идея есть здравый смысл», — согласился старший дознаватель. «Считайте, что я разрешил. Завтра, Цуйоши-сан, я бы хотел встретиться с вашим уважаемым отцом. По личному делу? Нет. По служебному. Вы устроите нам эту встречу?» Четвертое. Ичи, Ни и Китаро. «Иссен-сан, вы святой, воплощенное милосердие. Вы живой бодхисаттва, явленный нам в трудные времена. Я заранее прошу простить меня, если мои вопросы покажутся вам назойливыми либо слишком личными. Спрашивайте, Секки-сан, и умоляю вас, перестаньте испытывать мою скромность. Она скоро рухнет ничком под тяжестью ваших незаслуженных похвал». В лесу западнее храма Вакаикуса, за бамбуковой рощей и ручьем, есть хижина. Вы знаете, кто там жил? Да, разумеется. Раньше там жили рубщики бамбука, но они оставили наши места, перебравшись в Агару. После рубщиков в хижине поселились двое каунай, мужчина и женщина. Вам известно, кем они были до смерти? Нет. Вам известно, как их звали при жизни? К сожалению, нет. Вы сожалеете об этом? Да. Почему? Не знаю. Я молился за них, как молятся об умерших. Зная их имена, мне было бы проще молиться. Думаю, в этом причина сожаления. Как их звали? Мужчину я звал Ичи. Один, то есть первый. Он действительно появился в хижине первым. Женщину я звал Ни. Два, то есть вторая. Как видите, я не был слишком изобретательным. Когда у них родился ребенок, я назвал его Китара. Родители не были против. Почему Нисан, что значило бы три? Ребенок не был безликим. Вам известно, Секки-сан, что у каунай бывают дети? Эти дети ничем не отличаются от обычных детей. Они заслуживают имен, какие приняты у живых людей. Да, мне это известно. Также мне известно, что власти забирают детей у каунай и передают на воспитание семьям, какие изъявят желание взять приемного сына или дочь. Это известно и вам, святой Иссен. Вы правы. Это известно всем, даже бродячим собакам. Именно поэтому семья безликих, обосновавшаяся в хижине рубщиков, скрывала ребенка от властей. Они боялись, что его отберут. Не только Рейден ходил ночами по городу, когда ворота закрыты, а стража бодрствует. Ходили и другие, а кое-кто умел даже выбираться за городские стены, минуя караулы, и возвращаться обратно, не имея на это разрешительной грамоты. «Надо спешить», — думал Мигеру. «Я и так уже потерял кучу времени. Сегодня я уговорю их оставить хижину и перебраться в город. Это слишком опасно. Мы пойдем в управу. Они подадут прошение о включении обоих в число кандидатов для служения. Ребенок? Да, ребенка отберут. Отдадут в чужую семью. Ничего, вряд ли жизнь там будет хуже его нынешней жизни. Или смерть от голода и холода, если ночной убийца доберется до родителей. Странно, что он вообще так долго медлит. В лесу тихо, безлюдно, они просто идеальный выбор для убийства». 2 часа Мигеру просидел в сарае, ожидая, пока вернется мальчик. Мальчиком он втайне, не выказывая это ни жестом, ни словом, звал молодого господина. Мигель Хосе Луис де ла Росса вкладывал в это слово меньше презрения и больше тепла, чем показалось бы на первый взгляд. В Испании у него остался сын тех же лет, что и юный самурай. Самоубийство — смертный грех, но Мигеру Никакого Мигеля. Мигель умер. С радостью согласился бы на вечные адские муки, лишь бы память о сыне стерлась из его разума навеки. Впрочем, адские муки в любом случае гарантированы несчастному капитану, который слишком хотел жить, так хотел, что забыл о долге христианина и чести идальго. Надежда на искупление? Прогулка по зыбучим пескам, рассчитывать на удачу, на то, что именно тебе выпадет заветная карта, глупая самонадеянность. Мигеру ускорил шаг. По возвращении мальчик мог заглянуть в сарай и обнаружить отсутствие слуги. Поэтому Мигеру следил за домом и сбежал лишь тогда, когда молодой господин уснул. Портовые трущобы, сточные каналы, патруль под командованием отца молодого господина. Спрятавшись в тени барака, где селились моряки с кораблей, вставших под разгрузку, и рабочие доков, Мигеру обождал, пока стражники не пройдут мимо, после чего продолжил путь. Если бы ему сказали, что он в точности повторяет маршруты первого убитого Каанай, белые слезы неба, и второго, терпение мудрого, Мигеру удивился бы, но не повернул обратно. Как все испанцы, он был суеверен. Только какой он теперь испанец? Снег усилился. В прошлом, кратком прошлом его новой жизни, Мигеру не раз гулял мимо ближних застав Окаямы, оставаясь незамеченным. На первых порах это было трудновато. Он чуть было не попался раз-другой, но позже это превратилось в детскую забаву. Став слугой, он утратил необходимость скрытных перемещений, но не утратил навыков. От северного поста, где дремали ночные стражники, а кое-кто даже храпел, распугивая галок и ворон, Мигеру свернул направо, в гору. Ветер трепал кроны дубов и кленов, росших по обочинам, стряхивал вниз морозную пыль. Скоро храм. Сейчас он шел третьим маршрутом, который легко мог бы стать пищей для суеверий. С каждым шагом Мигеру повторял дорогу похоронной процессии, несущий гроб бабушки Мизуки, и не знал об этом. Не знал он и о том, что живет бок о бок с покойницей, зовя ее отцом молодого господина. В семью Торимон он попал позже истории с аптекарским Фукацу. Никто бы не стал делиться со слугой Каанай этой историей, а самому Мигеру и в голову бы не пришло спрашивать о таком. Между деревьями мелькнула крыша храма. Красная днем при свете солнца, зимней ночью она была черной. «Как кровь», — подумал Мигеру. «Да, как кровь». Ему показалось, что он слышит крик.